Глава 19. К чему все это, к добру ли, либо к горести, только Николай Угодник знать может, все в его власти. Михаил Федорович снял фуражку и вытер платком пот, выступивший на обширной лысине. Ничего не поделаешь, года берут свое, и скромная раньше залысина стала расползаться от края лба до макушки, но моряку это не беда, не женские сердца покорять. Озадачивало не на шутку другое. Его, как младшего флагмана эскадры и начальника морской и минной обороны, лишили почти всех канонерских лодок, двух минных крейсеров, наиболее боеспособных единиц, но весь спрос будет именно с него. А это откровенно пугало. Ведь в Порт-Артуре был создан нормальный тральный караван. После потери Петропавловска и подрыва Победы он выслушал немало нелицеприятных слов в свой адрес, хотя полностью предотвратить минирование японцами внешнего рейда он, понятное дело, не мог. А теперь нужно думать, чем оборону внешнего рейда держать. Остался в распоряжении только один единственный гиляк, пусть самая новая канонерская лодка. Правда, пока есть еще бобр, который нужно через неделю вместе с всадником и гайдамаком отдать в распоряжение контр-адмирала Матусевича, назначенного на такую же должность, как у него, но только в дальнем. Николаю Александровичу можно было посочувствовать. Талиенваньская бухта куда обширнее Артурской, и выставленные минные заграждения пожиже будут и для своих кораблей опасные. Именно там подорвались и погибли боярин с Енисеем. На флоте в последнюю неделю, сразу после возвращения адмирала Алексеева с победного выхода к Бидзово, началась какая-то непонятная суета. Все должно было делаться быстро и строго в отведенный срок. Капитан Партак, контр-адмирал Григорович, и так был завален большим объемом работ. Ремонт трех броненосцев и миноносцев требовал неустанного внимания, а тут новый ворох проблем. Необходимо было в двухнедельный срок ввести в боевой стан все три старых крейсера, что стояли на приколе, готовились к разоружению и переводу в третий ранг. Теперь им была уготована роль канонерских лодок, на что-нибудь другое бывшие клипера не годились. А работы предстояли немалые. Убрать на каждом остатке парусного рангоута, отремонтировать машину, снять всю устаревшую артиллерию. Взамен установить новое орудие по паре 120-миллиметровых и дюжине 47-миллиметровых пушек. Первые принадлежали «Ангаре». Это большой пассажирский корабль 12 тысяч тонн водоизмещением и скоростью 20 узлов должны были использовать как вспомогательный крейсер на коммуникациях у берегов Японии. Но разоружили по приказу наместника в самом начале войны. И сейчас он отстаивался в гавани, ни к чему полезному не приспособленный. Скорострельные мелкокалиберные пушки «Гочкиса» снимали с «Сокола», вставя вместо них на корме более тяжелую 75-миллиметровую пушку, устанавливая под нее подкрепление палубы. Эти орудия сгружали с только что отремонтированного крейсера «Паллада», на котором опять начались какие-то работы под руководством генерал-лейтенанта по адмиралтейству Кутейникова. И странное дело, после гибели Петропавловска Николай Евлампиевич ходил понурый, ведь кто-то пустил клеветнический слух, что именно он допустил просчеты в конструкции броненосца. Но сейчас заслуженный кораблестроитель заметно повеселел. Целыми сутками пребывал на злосчастной богине, что-то там высчитывая и переделывая. По крайней мере, парой 6-дюймовых пушек Кани там уже усилили кормовой плутонг. Установка тяжелых орудий тоже выпала на долю командира порта, так что Иван Константинович не выдержал и подал рапорт наместнику, тут же попав под начальственный разнос. Пришлось Григоровичу выкручиваться и изыскивать дополнительные возможности, так что на следующей неделе в строй войдет «Забияка», уже в преображенном виде и впервые выйдет на внешний рейд, заняв привычное место, где обычно стояли канонеры. Канонерские лодки «Гремящий» либо «Отважный». Удивительная судьба у этого крейсера. В русско-турецкую войну 1877-1878 годов корабль заказали в далеких североамериканских Соединенных Штатах у компании «Уильям Крамп и сыновья». Причем в контракте были предусмотрены серьезные штрафные санкции за просрочки и перегрузку конструкции. И американцы тут изрядно опростоволосились. Сорвали все сроки. Попались на этом, понесли серьезные убытки, передав клиппер за бесценок. Так что русские офицеры не зря шутили, что «Забияка» — единственный на императорском флоте корабль, что достался фактически задарма. Впрочем, американцы тоже сделали выводы и спустя 20 лет смогли урвать свое, ведь именно тот же Крамп построил по русскому заказу броненосец «Ретвизан» и затопленный в Чемульпо после боя с японской эскадрой адмирала Урио крейсер «Варяг». Жаль, что правительство отказалось от дальнейшего сотрудничества, ведь ушлый американец хотел получить контракты на постройку еще трех броненосцев и судостроительный завод во Владивостоке. Как раз в этом году корабли бы вышли в строй, и завод заработал бы. Четыре «Ретвизана» вместо одного кардинально переменили бы ситуацию на море. Японцам пришлось бы искать спасение в бегстве, так как против их шести броненосцев русские имели бы десяток. Ничего, как «Забияка» в строй войдет, проблем с охраной чуть поубавится. Благо, два перевооруженных «Сокола» на охрану тоже выйдут. Надо просто перетерпеть эти дни. «Забияка» с начала войны стал его флагманским кораблем, а Михаил Федорович полюбил старика. А потому первым передал его на перевооружение. Предполагаемое усиление огневой мощи крейсера адмирала изрядно обрадовало. Все же 120-миллиметровые скорострельные пушки «Кани» как нельзя лучше подходили для истребления миноносцев и минных катеров. Попадание куда более тяжелого, чем 75-миллиметрового снаряда в котельную установку, могло вывести ее из строя моментально. И ночной убийца смертельно опасный, своими торпедами потеряв ход, немедленно превращался в неподвижную жертву. Жаль, что к 120-миллиметровым пушкам почти не имелось фугасных гранат, только немецких немного, взятых трофеями у китайцев. Но вроде в дальнем должны были начать выплавку чугунных болванок, которые потом должны были начинять пироксилином и ставить взрыватели. Против брони такие снаряды бесполезны. Раскалываются при попадании, но вот для миноносцев или обстрела побережья чрезвычайно действенны. Так что после вхождения в строй джигита и разбойника, с начала войны, стоявших на приколе, охрана внешнего рейда будет значительно усилена. К тому же потеря одного старого клипера не имеет никакого значения. Их и так давно пора списывать и пустить на разделку. А так погибнут в бою, принеся хоть какую-то значимую пользу. Но это было лишь одним мазком на полотне, как сказал бы известный художник, расписывая полотно событий, происходящих в Порт-Артуре. Но, к сожалению, Василий Верещагин погиб вместе с Петропавловском. Со всех кораблей эскадры было приказано отправить в гарнизон десантные пушки Барановского, которых на кораблях первого ранга было по паре, а на других, принадлежавших второму рангу, по одной. Сняли также все пулеметы, а с ними и 37-миллиметровые пушки Гочкиса. Все это было необходимо для усиления стрелковых полков. На крепостные верки отправили все старые пушки вместе с боеприпасами. И потому, что флот начал отдавать вооружение, всем стало ясно, что японцы близко. Прошел слух, что японцы высадили войска у Дагушаня. Оттуда до перешейка всего 200 с лишним верст, так что можно считать, что вражеский десант уже представляет вполне реальную угрозу. И, к большому сожалению, слух оказался правдой, оттого и началась чудовищная спешка. Ведь всем казалось, что война где-то далеко и опасны лишь корабли «Того». А на проверку вышло, что следует остерегаться и японской армии. Поражение отряда генерала Засулича на реке Ялу произвело на всех русских солдат и матросов гнетущее впечатление. Хорошо, что позже были одержаны блестящие победы. Первые, а оттого и сладостные. Потопление русскими крейсерами под флагом наместника Акаси и Чихайи сгладило горечь гибели варяга и боярина. А победа генерала Фоку Убидзева вообще потрясла весь город. 6 русских батальонов уничтожили 8 японских и сорвали попытку десанта на Квантун.